научно-фантастический рассказ Джорджа Мартина «Второй род одиночества», опубликованный в 1972 году. Перевод Игоря Петрушкина. 18 июня. Сегодня мой сменщик покинул Землю. Конечно, пройдет не меньше 3 месяцев, прежде чем он появится здесь. Но он уже в пути. Сегодня он взлетел с мыса, так же, как и я 4 года назад. На станции Комаров он пересядет в лунный челнок, который доставит его на окололунную станцию дальнего космоса. Только тогда его путешествие начнется по-настоящему. А до того времени он все еще остается на задворках Земли. Нет, пока Харон не оторвется от станции дальнего космоса и не уйдет во тьму, мой сменщик не почувствует истинного одиночества. До тех пор, пока Земля и Луна не растворятся позади, он не столкнется с ним один на один. Конечно, он знает, что обратной дороги нет. Но есть разница между знать и чувствовать. Будет остановка на орбите Марса, чтобы переправить припасы в Берроуз-Сити, и множество остановок в поясе астероидов. Но затем Харон начнет набирать скорость. Она сильно возрастет, когда корабль достигнет Юпитера. Воспользовавшись для разгона гравитацией гигантской планеты, корабль помчится еще быстрее. После этого у Харона нет остановок. Никаких остановок до тех пор, пока он не прибудет сюда, на звездное кольцо Цербера, в 6 миллионах миль от орбиты Плутона. У моего сменщика будет много времени для размышлений. Так же, как у меня. Сегодня, 4 года спустя, я все еще предаюсь размышлениям. Вначале нашлось много других дел. Но корабли кольца редки. Через некоторое время вы устаете от звукозаписей, фильмов, книг и просто размышляете. Вы начинаете думать о прошлом, грезить о будущем и пытаетесь не дать одиночеству и скуке свести вас с ума. Это были долгие 4 года, но теперь они подходят к концу. Как приятно вернуться назад. Я хочу снова прогуляться по траве, увидеть облака и поесть мороженого с фруктами. И все же я не сожалею о потраченном времени. Эти 4 года во мраке космоса пошли мне на пользу. Земля кажется сейчас очень далекой, но я могу вспомнить проведенные на ней годы, если захочу. Воспоминания эти не так уж приятны. Я был тогда выжат, как лимон, и нуждался во времени, чтобы поразмышлять. А это единственное, что вы обретаете здесь. Вернувшись на Землю, я начну совершенно новую жизнь. Я это знаю. 20 июня. Сегодня прошел корабль. Я не знал, конечно, что он летит. Я никогда не знаю. Корабли кольца нерегулярны, а я здесь играю энергией, которая превращает радиосигналы в трескучий хаос. К тому времени, когда сигнал наконец пробился через статические разряды, радары кольца уже засекли его и известили меня. Это явно был корабль кольца, много крупнее, чем старые ржавые ведра вроде Харона, хорошо защищенный, чтобы выдержать объятия нуль пространственного вихря. Он прошел мимо, не снижая скорости. Когда я спускался в рубку управления, меня поразила одна мысль. Этот корабль мог оказаться последним. Впрочем, нет, до смены 3 месяца. Это достаточно для 2 дюжины кораблей. Правда, корабли кольца ходят от случая к случаю. Эта мысль почему-то обеспокоила меня. Корабли 4 года были частью моей жизни. Важной частью. Я никогда не забывал об этом. По одной веской причине. Они придают смысл моему нынешнему существованию. Рубка управления — сердце моего жилища. Она — центр всего. Там собраны нервы, сухожилия и мускулы станции. Но она не впечатляет ни размерами, ни обстановкой. Стены, пол, потолок — все монотонно белое. Из мебели — одно мягкое кресло, которое стоит перед пультом, сделанным в форме подковы. Возможно, сегодня я сел в это кресло последний раз. Я пристегнулся, надел наушники и опустил стекло шлема. Протянул руку к пульту и включил питание. Рубка исчезла. Конечно, это голография, но когда я сижу в кресле, это не имеет ни малейшего значения. Сейчас я не внутри станции. Я парю в пустоте. Вместо рубки меня окружает гудящая тьма. Солнце — всего лишь звезда среди великого множества далеких светил. Я словно смотрю на кольцо со стороны. Огромная конструкция, но отсюда она ничто. Тонкая серебристая нить, затерявшаяся в черноте. Ее поглотила необъятность космоса. Но я-то знаю, кольцо огромно. Мое жилище занимает всего 1 градус в круге диаметром больше 1000 миль. Остальное — цепи управления, радары и энергетические батареи. И генераторы, обслуживающие 0-пространственные передатчики. Кольцо безмолвно поворачивается подо мной. Его противоположная сторона вытянута в ничто, в небытие. Я дотрагиваюсь до следующего переключателя. Подо мной просыпаются 0-пространственные передатчики. В центре кольца рождается новая звезда. Сначала это крошечная точка среди тьмы. Сегодня она ярко-зеленая. У 0-пространства много цветов. Ожившие передатчики вливают внутрь невообразимое количество энергии, разрывая дыру в самом пространстве. Дыра была тут задолго до Цербера, задолго до человека. Люди нашли ее совершенно случайно, когда достигли Плутона. Они построили вокруг нее кольцо. Позже нашли еще 2 дыры и построили другие звездные кольца. Дыры малы, слишком малы, но их можно расширить. Ненадолго. На это уходит огромное количество энергии. Если накачивать энергию в эту крошечную невидимую дыру во Вселенной, до тех пор, пока спокойная поверхность 0-пространства не замутится, то сформируется 0-пространственный вихрь. Вот как сейчас. Звезда в центре кольца вырастает и сплющивается в яркий пульсирующий диск, который начинает разбухать. Вращающийся зеленый диск выпускает огненно-оранжевые копья. Они падают обратно, оставляя дымчато-голубые тени. Красные пятна пляшут и мелькают на зеленом фоне. Вихрь. 0-пространственный вихрь. Зазывающий шторм, хотя, конечно, космос молчалив. К вихрю приближается корабль кольца. Вначале движущаяся звездочка. Он на глазах обретает форму, становится темно-серебристой пулей, которая мчится прямо в вихрь. Прицел хорош. Корабль попадает в самый центр кольца. Водоворот цветов смыкается за ним. Я отключаю энергию, и вихрь пропадает. Корабль, конечно, исчезает вместе с ним. И опять только я, кольцо, звезды. Мне будет не хватать кораблей и кольца. Мгновений вроде сегодняшнего. Надеюсь, что встречу еще несколько кораблей, прежде чем расстанусь с кольцом навек. Хотя бы еще разок. Вновь почувствовать, как просыпаются под руками 0-пространственные генераторы. Увидеть, как кипит вихрь. Ощутить одинокое парение между звезд. Еще раз, прежде чем улечу. 23 июня. Этот корабль наводит меня на размышления. Как ни странно, я никогда не думал прокатиться на таком. Есть целый новый мир на другой стороне 0-пространства. Второй шанс. Богатая зеленая планета. У звезды такой далекой, что астрономы не уверены, принадлежит ли она нашей галактике. У дыр есть одна особенность. Вы не узнаете, куда они ведут, пока не пройдете через них. Еще мальчишкой я увлекался книгами о межзвездных путешествиях. Авторы называли Альфа Центавра первой системой, которую мы исследуем и колонизируем. Ближайшее и все такое. Теперь их ошибка кажется забавной. Наши колонии есть на орбитах Солнц, которые мы не можем даже увидеть. Но я не думаю, что мы когда-нибудь попадем на Альфа Центавры. Даже в мыслях я никогда не связывал себя с колониями. Земля — вот где я потерпел неудачу и где должен преуспеть теперь. Колонии стали бы для меня просто новым бегством. Вроде Цербера. 26 июня. Сегодня прошел корабль. Значит, тот не был последним. А этот? 29 июня. Почему человек добровольно берется за подобную работу? Почему бежит к Серебристому кольцу 6 миллионов миль за орбитой Плутона, сторожить дыру в пространстве? Почему решается на 4 года одинокой жизни во тьме космоса? Почему? В первые дни я часто спрашивал себя об этом и не мог ответить. Сейчас, наверное, я на это способен. Человек бежит к Церберу, спасаясь от одиночества. Парадокс? Да, парадокс. Но я знаю, что такое одиночество. Оно было сутью моей жизни. Однако есть два рода одиночества. Большинство людей не понимают разницы. Я понимаю. Я испробовал оба. Обычно говорят об одиночестве людей, управляющих звездными кольцами. Смотрители маяков пространства и все такое. Здесь, на Цербере, мне иногда кажется, что я единственный человек во Вселенной. Земля была просто горячечным бредом, а люди, которых я помню, порождением моих грез. Иногда мне так сильно хочется с кем-нибудь поговорить, что я кричу и бьюсь о стены. Бывают моменты, когда скука заползает в душу и едва не сводит меня с ума. Но бывает и по-другому, когда приходят корабли. Одиночество — да, но торжественное, наводящее на возвышенные мысли. Трагическое одиночество. Одиночество, окрашенное великолепием. Одиночество, которое человек ненавидит и все же страшно жаждет его. И есть второй род одиночества. Для того, чтобы оно влилось в нас, не нужно звездное кольцо Цербера. Вы можете найти его на Земле. Я знаю. Я чувствовал его всюду, куда бы ни шел, что бы ни делал. Это одиночество человека, попавшего в западню внутри самого себя. Человека, который так часто ошибался, что боится открыть рот и заговорить с кем-нибудь. Одиночество, рожденное не расстоянием, а страхом. Люди закупорены в меблированных комнатах перенаселенных городов, потому что им некуда пойти и не с кем поговорить. Они заходят в бары только для того, чтобы открыть для себя простую истину. Они не умеют начать разговор. И у них не хватит храбрости сделать это, даже если бы они знали как. В таком одиночестве нет ничего возвышенного. Нет смысла, поэзии. Это одиночество без цели, печальное и грязное. Оно пахнет унизительной жалостью. О да, это мучительно, одиночество среди звезд. Но гораздо мучительнее быть одиноким на вечеринке. 30 июня. Читаю вчерашнюю запись. Вот и говори о жалости к себе. 4 июля. Сегодня нет кольцевого корабля. Очень жаль. 10 июля. Прошлой ночью мне приснилась Карен, и я никак не могу выбросить сон из головы. Я думал, что давным-давно забыл ее. В любом случае, это было моей фантазией. Да, я ей, безусловно, нравился. Возможно, она даже любила меня, но не больше, чем полдесятка парней до нашего знакомства. На самом деле, я не был для нее кем-то особенным, и она никогда не понимала, кем была для меня. Как сильно я желал быть особенным для нее. Как сильно мне хотелось стать особенным для кого-то. И я выбрал ее. Но все это оказалось фантазией. У меня не было права даже на боль. Впрочем, в этом нет ее вины. Карен была не способна причинить боль другому. Она просто не понимала меня. Первые годы здесь на станции я грезил, будто она изменила свое решение, будто ждет меня. Но это была очередная иллюзия. Когда я это понял, то подписал с собой соглашение. Его суть — Карен не способна ждать меня. Она не нуждается во мне и никогда не нуждалась. Словом, я не очень-то люблю вспоминать о тех днях, и как бы ни сложилась моя жизнь на Земле, я не должен встречаться с Карен. Надо начать все сначала. Я должен найти женщину, которая нуждалась бы во мне, и я ее обязательно найду. 18 июля. Уже месяц, как мой сменщик покинул Землю. Харон сейчас в поясе астероидов. Осталось 2 месяца. 23 июля. Вновь кошмары. Боже, помоги мне. Мне снова снится Земля. И Карен. Каждую ночь одно и то же. Забавно называть Карен кошмаром. До недавнего времени она была мечтой. Прекрасным сном. Женщиной с длинными мягкими волосами и милой улыбкой. В этих снах исполнялись все мои желания. В снах Карен нуждалась во мне, любила меня. Кошмары несли в себе частичку правды. Сюжет — разговор с Карен в тот последний вечер. По сравнению с прежними, вечер складывался удачно. Мы поели в одном из моих любимых ресторанов и сходили на концерт. Мы смеялись и болтали о разных разностях. Только позже, зайдя к ней домой, я очнулся. Я попытался рассказать ей, как много она для меня значит. Помню, как неловко и глупо я себя чувствовал, как запинался и мямлил. Она посмотрела на меня с удивлением и попыталась ответить, очень мягко. А я смотрел ей в глаза, слышал ее голос и не находил любви. Только жалость к косноязычному болвану, который позволил жизни пройти мимо и не прикоснулся к ней. Не потому что не хотел, а потому что боялся и не знал как. Она встретила этого болвана и полюбила его. Да, по-своему, она, кажется, любила меня. Она пыталась помочь, передать ему свою уверенность, смелость, с которыми шла по жизни. Но болван любил фантазировать о том, когда больше не будет одинок. И когда Карен попыталась помочь ему, он принял это как воплощение всех своих фантазий. Он, конечно, подозревал правду, но предпочитал лгать самому себе. И когда пришел день крушения всех иллюзий, он был еще слишком уязвим, чтобы отступить на время. Он так и не набрался смелости на новую попытку. И поэтому бежал. Надеюсь, кошмары прекратятся. Невозможно выносить их ночь за ночью. Не могу выдержать постоянные воскрешения того часа в квартире Карен. Я пробыл здесь 4 года и достаточно изучил себя. Я изменил то, что мне не нравилось, или пытался это сделать. Пытался накопить уверенность в себе, чтобы смело встретить новые отказы, с которыми придется столкнуться на Земле. Но теперь я знаю себя чертовски хорошо и понимаю, что добился только частичного успеха, ведь все еще остаются воспоминания. Боже, как я надеюсь, что кошмары прекратятся. 26 июля. Новые кошмары. «Пожалуйста, Карен, я любил тебя. Оставь меня в покое. Пожалуйста!» 29 июля. Слава богу, вчера был корабль «Кольца». Я нуждался в нем. Впервые за неделю он отвлек мои мысли от Земли, от Карен. И прошлой ночью не было кошмаров. Мне приснился нульпространственный вихрь, бушующий безмолвный шторм. 1 августа. Кошмары вернулись. Теперь в них не только Карен. Приходят воспоминания и о более старых разочарованиях. Не таких важных, но все же мучительных. Все глупости, которые я сделал, все девушки, с которыми не повезло, все слова, которые не сказал, плохо. Я вынужден постоянно напоминать себе. Я больше не такой, как прежде. Есть новый я, сотворенный самим собой здесь, в 6 миллионах миль от Плутона. Человек из стали, звезд и нуль пространства, твердый, уверенный и полагающийся только на себя. Тот, кто не боится жизни. Прошлое осталось позади. Почему же мне все еще больно? 2 августа. Кошмары продолжаются. Проклятие. Сегодня прошел корабль. 3 августа. Прошлой ночью не было кошмаров. Второй раз за последнее время я отдыхал спокойно после открытия дыры для кольцевого корабля. Целый день отдыха. День? Нет, ночь. Здесь это не имеет смысла. Но для меня это все еще что-то значит. 4 года я придерживался земных привычек. Наверное, это вихрь отпугивает Карен. 13 августа. Еще один корабль прошел несколько ночей назад, и не было никаких сновидений. Я борюсь с дурными воспоминаниями. Думаю о счастливых моментах. На самом деле их было немало, и будет еще больше, когда я вернусь. Я уверен. Эти кошмары нелепы. Я не позволю им мучить меня. Ведь у нас с Карен было столько хорошего, столько приятных минут. Почему же я не могу вспомнить их? 18 августа. Харон около 2 месяцев в пути. Интересно, кто мой сменщик? Что погнало его сюда? Сны о земле продолжаются. Нет, не так. Назовем их снами о Карен. Неужели я даже боюсь написать ее имя? 20 августа. Сегодня прошел корабль. После этого я задержался в рубке и долго смотрел на звезды. Кажется, несколько часов. Но они не показались мне долгими. Здесь прекрасно. Одиноко, конечно, но такое одиночество возвышенно. Ты наедине со Вселенной. Звезды сверкают у твоих ног и над головой. Каждое — солнце, хотя выглядят холодными и далекими. Я чувствую себя ничтожным, потерявшимся в этой беспредельности, удивляясь, как попал сюда и зачем. Надеюсь, мой сменщик, каков бы он ни был, оценит это чувство. Есть столько людей, которые, гуляя ночью, никогда не посмотрят на небо. Надеюсь, мой сменщик не из таких. 30 августа. В последнее время я регулярно спускаюсь в рубку и парю в космосе. Кораблей нет. Но пребывание среди звезд заставляет воспоминания о Земле тускнеть. Я все больше склоняюсь к мысли, что стану скучать по Церберу. Через год на Земле я буду глядеть на ночное небо и вспоминать, как сияло серебром при свете звезд кольцо. Я знаю, что так будет. И вихрь. Я буду вспоминать вихрь. Как кружились и смешивались цвета. Очень жаль, что я никогда не был специалистом по голограммам. На Земле можно сделать состояние, имея пленку с вихрем. Балет красок в пустоте. Удивляюсь, что никто до этого не додумался. Возможно, я предложу эту идею моему сменщику. Ведь это хоть какое-то занятие, чтобы скрасить часы одиночества. Думаю, Земля станет богаче, если получит такую запись. Я сделал бы подобную запись сам, но аппаратура не годится для таких целей. А времени на ее переделку у меня нет. 12 сентября. Сегодня ни одного корабля, но я вышел наружу, пробудил генераторы и дал пореветь вихрю. Почему я всегда пишу о ревущем и воющем вихре? В космосе царит безмолвие. Я ничего не слышу, но я вижу вихрь, и он ревет. Именно так. Звуки безмолвия, но не в том смысле, который имеют в виду поэты. 13 сентября. Сегодня я снова наблюдал за нульпространственным вихрем, хотя корабля не было. Раньше я никогда этого не делал. Это запрещено. Расход энергии огромен, а Цербер живет энергией. Так почему же... Я словно не хочу лишиться вихря, но мне придется. Скоро. 14 сентября. Идиот, идиот, идиот! Что я сделал? Харон, меньше чем в неделе пути, а я пялюсь на звезды, словно никогда их не видел. Я даже не начал укладывать вещи, а ведь я еще должен подготовить записи для сменщика и привести станцию в порядок. Идиот! Зачем я теряю время, заполняя этот проклятый дневник? 15 сентября. Почти все собрано. Откопал несколько любопытных вещиц, которые убрал подальше в первый год. Например, свой роман. Я сочинял его первые 6 месяцев, полагая, что он принесет мне славу. И Карен. Перечел его год спустя – дерьмо. И еще я нашел фотографию Карен. 16 сентября. Сегодня я прихватил бутылку шотландского виски в рубку. Выпил за тьму, звезды и вихрь. Мне будет не хватать их. 17 сентября. По моим расчетам, до прибытия сменщика остался день. Скоро я вернусь домой и начну жизнь заново, если у меня хватит смелости прожить ее. 18 сентября. Почти полночь. Никаких вестей от Харона. Что случилось? Ничего страшного. Расписания далеко не всегда точны. Я сам добрался сюда с опозданием. Так почему я волнуюсь? Интересно, о чем думал тот бедняга, которого я сменил? 20 сентября. Вчера Харон тоже не прибыл. Устав ждать, я взял бутылку и вернулся в рубку управления. Наружу. Поднять еще один тост за звезды и вихрь. Я пробудил вихрь, дал заполнить космос красками и выпил за него. Незаметно я прикончил бутылку. И сегодня у меня такое похмелье, что кажется мне никогда не вернуться на Землю. Глупо было так поступать. Экипаж Харона мог увидеть вихрь. Если они доложат обо мне, я потеряю даже то небольшое состояние, которое ждет меня на Земле, и лишусь всего, о чем мечтал. 21 сентября. Где Харон? Летит ли он? Может, с ним что-то случилось? 22 сентября. Снова выходил наружу. Боже, как прекрасно, как одиноко, как огромно. Насыщенное призраками – самое верное выражение. Красота там, снаружи, насыщена призраками. Иногда я думаю, что буду дураком, вернувшись назад. Я меняю вечность на пиццу, возможность переспать со случайной женщиной и брошенное мимоходом доброе слово. Нет, что, черт возьми, я пишу? Нет, конечно, я возвращаюсь. Я нуждаюсь в земле. Я хочу на землю. На сей раз все будет иначе. Я найду Карен, и на этот раз все будет хорошо. 23 сентября. Болен. Боже, я болен. Ведь я думал, что изменился, и вдруг обнаружил, что на самом деле мечтаю о том, чтобы остаться. Контракт еще на один срок. Я не хочу! Нет! Господи, как я боюсь Земли! 24 сентября. Карен или вихрь? Земля или вечность? Проклятье, это же гадко! Карен! Земля! Я должен набраться смелости и рискнуть! Я должен начать жить! Я не скала, не остров, не звезда! 25 сентября. Никаких признаков Харона. Опоздание на целую неделю. Такое иногда случается, но редко. Он скоро прибудет, я знаю. 30 сентября. Никого. Каждый день я смотрю и жду. Проверяю показания приборов. Выхожу наружу и шагаю взад-вперед, по кольцу. Такого опоздания никогда не бывало. Что случилось? 3 октября. Корабль прибыл сегодня, но это был не Харон. Когда радары засекли его, я решил, что это он. Но затем пригляделся, и сердце мое упало. Он был слишком велик и проследовал дальше, не снижая скорости. 4 октября. Я хочу домой. Где они? Не понимаю. Ничего не понимаю. Они не могут бросить меня здесь. Не могут и не бросят. 5 октября. Корабль прибыл сегодня. Корабль кольца. Раньше я ждал их с нетерпением. Теперь я их ненавижу, потому что это не Харон. Но я дал кораблю пройти. 7 октября. Я распаковался. Глупо сидеть на чемоданах, когда я не знаю, придет ли Харон. Однако я по-прежнему жду его. Жду. Он летит. Я знаю. Просто где-то задержался. Может, чрезвычайное происшествие в поясе астероидов. Существует много объяснений. Между тем я занялся мелким ремонтом обшивки кольца. Я так и не привел его в порядок к прибытию сменщика. Был слишком занят наблюдениями за звездами. 8 января или около того. Тьма и отчаяние. Я знаю, почему не прибыл Харон. Календарь врет. Это январь, а не октябрь. Я месяцы жил по неправильному календарю. Даже 4 июля отпраздновал не в тот день. Я открыл это вчера, когда занимался внешним осмотром кольца. Хотел удостовериться, что все в порядке. Для своего сменщика. Только сменщика не будет. Харон прибыл месяцы назад. И я уничтожил его. Болезнь, это была болезнь. Я был болен, безумен. Это поразило меня. То, что я сделал... О боже, я кричал! А затем снова установил календарь. И все забыл. Наверное, преднамеренно. Наверное, я не смог вынести воспоминаний. Не знаю. Знаю только, что все забыл. Но сейчас я вспомнил. Вспомнил все. Радары предупредили меня о приближении Харона. Я был снаружи, ждал, любовался вечностью. Пытался вобрать в себя достаточно звезд и тьмы, чтобы хватило надолго. И тут появился Харон. Он казался таким медленным по сравнению с кораблями кольца и таким маленьким. Это было спасение, но суденышко выглядело таким хрупким и нелепым, просто убогим. Оно напомнило мне о земле. Корабль спускался в кольцо сверху, приближаясь к шлюзам жилой секции Цербера. Медленно, очень медленно. Я смотрел, как он приближается, и тут внезапно подумал о тех словах, которые должен сказать членам экипажа и моему сменщику. Я гадал, что они подумают обо мне. Где взять такие слова? И вдруг я понял, что не смогу этого вынести. Я испугался Харона. Я возненавидел его. И пробудил вихрь. К Красное пламя разветвилось желтыми языками, быстро разрослось и выстрелило сине-зелеными молниями. Одна прошла возле Харона. Корабль содрогнулся. Теперь я убеждаю себя, я не ведал, что творю. Но ведь я знал, что у Харона нет защиты. Знал, что он не справится с энергией вихря. Знал. Харон был таким медлительным, а вихрь таким быстрым. Через два удара сердца воронка вихря коснулась корабля, а через три поглотила его. Харон исчез. Не знаю, расплавился ли корабль или развалился на куски. Уверен только в одном. Он не мог уцелеть. Однако на моем звездном кольце нет крови. Останки корабля где-то по другую сторону нуль пространства, если есть какие-нибудь останки. Кольцо и тьма выглядят такими же, как всегда. Они помогли мне забыть этот случай, а я очень хотел забыть. А теперь? Что теперь? Узнает ли Земля? Будет ли когда-нибудь сменщик? Я хочу домой. Карен! 18 июня. Сегодня мой сменщик покинул Землю. По крайней мере, я так думаю. Календарь врет, и я не совсем уверен в дате, но я обязательно починю его. Во всяком случае, корабль не мог отстать больше, чем на несколько часов. Иначе я бы это заметил. Так что мой сменщик в пути. Ему понадобится 3 месяца, чтобы добраться сюда. Но он летит. Primavera.